Глава 23. Эпиграф. Любви нечаянный узор, непостоянна радость, нег, но слаще тихий нежный взор сестры, любовь ее навек. Уиллис. Пока капитан и Джойс обсуждали новый план, Майк отправился выполнять деликатное поручение, доверенное ему Робертом Уиллоуби. Новость о его возвращении успела распространиться среди поселенцев, и достопочтенному ирландцу пришлось встретить немало рукопожатий и ответить на множество сердечных приветствий со стороны Плиниев и разрушительниц, прежде чем он смог заняться делом. Прекрасные разрушительницы, проведав, что с момента возвращения во рту у Майка не было ни росинки, настояли на том, чтобы он хорошенько поел, и лишь потом покинул их приятное общество. Поесть, да еще хорошо, наш ирландец всегда был рад, и потому не слишком сильно сопротивлялся. Через несколько минут он был уже за столом и с вилкой в руках обсуждал достоинства холодной ветчины с другими сторонниками основательного американского завтрака. Все чернокожие, включая обеих дзинь, были в высшей степени встревожены появлением неприятеля. Негры и индейцы недолюбливали друг друга. Это инстинктивное чувство коренилось в разном цвете кожи, структуре волос, разных привычках, а со стороны негров и во вполне оправданных опасениях за свой скальп. «Старина Плини, как ты будешь чувствовать себя без своей гривы?» — задумчиво проговорила большая дзинь за несколько минут до того, как на кухне появился Майк. В ответ на миролюбивые уверения мужа, что индейцы не так-то уж и жестоки, «Как же ты говоришь?» Что они не убивают и не грабят и не жгут, когда знаешь, что это индейцы. Природа есть природа. Я слышала это на мессе от мистера Вудса целых 3 раза. Вот что говорил его преподобие. И уж, конечно, он имел в виду именно это. А ты утверждаешь, что они не причинят нам вреда. В своем кругу большая дзинь была признанным оракулом. Никто не смел ей перечить, и Плиний-старший был вынужден уступить. Но появление Майка, человека, выходившего за пределы поместья и бывшего рядом, если не в самом вражеском лагере, оживило дискуссию. Как только ирландец уселся за стол, вокруг него столпились негры, один или два из которых сгорали от нетерпения задать какой-нибудь вопрос, а остальные что-нибудь услышать. «А ты был близко от дикарей, Майк?» — спросила большая дзинь, глаза которой, горящие как уголья, были широко раскрыты, выдавая ее любопытство. «Так близко, как это было нужно, дзинь, и уж, конечно, ближе, чем дошли бы такие, как твой муж. Может быть, вот так, от моей тарелки до двери, может быть, ближе. Это грязная компания, и мне не хотелось подходить еще ближе». «Как они выглядят в темноте?» — поинтересовалась маленькая дзинь. «Такие же уроды, как днем?» «Я пришел не за тем, чтобы их разглядывать. У нас с Ником было важное дело. А когда мужчина спешит, вряд ли он станет вертеть головой и любоваться окрестностями. Что они делают с мистером Вудсом? Зачем им священник? Об этом у них самих нужно спросить. Священника даже еретика не станут звать в подобную общину, служить мессу. Точно. Но я не думаю, что эти негодяи настолько негодяи, что осмелятся снять скальп со священнослужителя». Последовал шквал несвязанных друг с другом вопросов. Негры сбились в одну кучу, сверкая испуганными глазами, предчувствуя надвигающихся бедствий, и иногда раздражаясь смехом, выдававшим смятение переполнявших их чувств. Вскоре Майк понял, что ответить на все задававшиеся ему вопросы невозможно, и направил внимание и силы на еду. Страх, переполнявший чернокожих поселенцев, сопровождался решимостью умереть с оружием в руках, но не попасть в плен краснокожим дьяволам. Ненависть возвестила недостаток отваги, что, однако, следует отнести за счет одной из положительных сторон пограничной жизни — привычки к военным действиям. Все вышесказанное ни в коей мере не относилось только к мужчинам. Например, обе дзинь при необходимости были способны на героический поступок. «Что ж, дзинь», — проговорил Майк, когда по его собственным расчетам прошло уже около 3 минут по окончании завтрака. «Теперь вы сделаете то, что я вам скажу, и не зададите ни одного вопроса. Вы разыщете леди, миссис, мисс Бьюлу, мисс Мот и передадите им мое нижайшее почтение». «Черт вас побери, если вы пропустите хоть одну и не будете вести себя сами как леди. Так вот, вы передадите им мое почтение и скажете, что Майк О'Хирн спрашивает, может ли он увидеть миссис и мисс Бьюлу и мисс Мод и пожелать им доброго утра. Маленькая Дзинь вскрикнула, однако тут же отправилась выполнять поручение, стараясь двигаться и вести себя так, как того желал Майк. «О'Хирн принес вам вести от Роберта», — заметила миссис Уиллоуби, когда уже было известно о возвращении ирландца и его подвигах. «Мы должны увидеть его как можно скорее». Миссия маленькой Дзинь была исполнена. «Ну что ж, леди и джентльмены», — важно проговорил Майк, поднимаясь из-за стола. «Да пребывает с вами мое благословение и добрые пожелания тоже. Ваш завтрак заслуживает самых больших похвал и сердечного спасибо». «И не беспокойтесь о своих скальпах. Сам Ник сказал мне, что сегодня дикари собираются у мельницы на большой совет. Так что им не до вас. Вы можете наслаждаться жизнью с головой на плечах и с гривой на голове». Усмешка Майка показала, что он был доволен своей шуткой. Так же, впрочем, как и сытным завтраком. Наградой его остроумию и хорошей новости был общий радостный возглас. И стороны расстались, довольны друг другом. Майка провели в комнату, где в данный момент находились леди, и он после нескольких вступительных фраз заговорил о деле. «Майор ни в какой мере не упал духом, — начал ирландец, — и приказал мне передать вам его нижайшее почтение. Скажи им, Майк, как он сказал, — так сказал майор, — скажи им, что я испытываю к ним отеческие чувства. Скажи им, пусть не теряют присутствие духа, и все в конце концов будет хорошо». В нашем ужасном мире тот, кто исполняет свой долг по отношению к Богу, ближнему и церкви, в конце концов не потеряет награды своей и, преодолев чистилище, достигнет рая. «Но подобное послание никогда не мог послать мой сын, мой дорогой Роберт, не так ли, Майк?» «Это его слова, все до последнего звука, да еще добрая часть ускользнула из моей памяти», — ответствовал ирландец, держась обеими руками за свои благочестивые фантазии. «Душе миссис было бы полезно выслушать то, что передал через меня майор, говоривший скорее как священник, нежели как воин». Леди выглядели несколько смущенными, хотя в очертаниях рта Мод проглядывала усмешка, показывая, что девушка была способна оценить повествование Майка по достоинству. Миссис Уиллоуби и Бьюла, менее знакомые с манерой Майка излагать свои мысли, не поняли, что достойный ирландец имеет обыкновение выдавать смешение всего и вся в своей голове за идеи других. «Матушка», — прошептала Мод, — «мне кажется, я лучше понимаю язык Майка. Может быть, я возьму его в библиотеку и расспрошу о том, что произошло. Так мы выясним истину». «Сделай это, дитя. Мне больно слышать, как искажаются слова Роберта. Кроме того, маленький Эверт подрастает и начинает что-то понимать, и мне бы не хотелось, чтобы его дядя предстал перед ним в таком невыгодном свете». Мод даже не улыбнулась подобной слабости бабушки, хотя ощущала всю ее неуместность. Чувства в достопочтенной Матроне настолько преобладали над разумом, что ее детям часто нелегко было видеть в ней одни только достоинства. Однако дочь не позволила себе смеяться над матерью. Заручившись ее согласием, она спокойно подала Майку знак следовать за собой в вышеупомянутую комнату. По дороге они не обменялись ни словом. Когда Мод и Майк прошли библиотеку, бледная как мрамор, девушка осторожно закрыла дверь и застыла, вопрошающе глядя на спутника. Читатель, конечно, догадывается о том, что за исключением мистера Вудса и Джойса на холме только члены семьи Уиллоуби знали об удочерении Мод. Некоторые самые старые негры тоже когда-то слышали об этом, но время размыло их воспоминания, а привычка довершила дело. «Замечательно вы это придумали, мисс Мод», — начал разговор Майк, усмехаясь вновь и значительно подмигивая. «Это доказывает, что друзьям не страшны расстояния. Они общаются от души к душе. Когда-нибудь Майку О'Хирну не нужны будут слова, чтобы мисс Мод Уиллоуби поняла его». «Так ты добьешься успеха скорее, нежели используя слова, Майк», — отвечала Мод, чьи щеки слегка покраснели, поскольку случайное упоминание Майком имени Уиллоуби изгнало неприятные предчувствия из ее сердца. «Так о чем ты хочешь мне сказать? О чем, по-твоему, я уже догадалась?» «Вам не надо говорить, мисс Мод, что майор поручил мне увидеться с вами наедине и передать нечто, что не предназначается для других ушей. Это очень странно, но скажи же мне еще что-нибудь. Выбор посланника удивляет. Жаль, что вы говорите со мной так, мисс Мод, хотя знаете меня не первый день. Чем я не посланник? Кто другой принес бы новости вам, не проронив по пути ни слова? Со мной был и Ник, вы правы, но майор подумает миллион раз, прежде чем доверит подобное поручение индейцу. Что же до Джоула и его шайки, то мы перемелим их на мельнице скорее, чем придется иметь с ними дело. Не стоит с ними связываться, если не хотите разочарований. Мод почувствовала дурноту при мысли о том, что священных чувств, которые она испытывала к Роберту и Лоуби и таила в самых сокровенных глубинах сердца, может коснуться подобная грубая рука. Однако во время последнего разговора Мод с молодым офицером было сказано так много, хотя многое и не сказано, что она была готова упасть на колени и умолять Майка говорить яснее, но присущая ее полуделикатность одержала верх над горячностью. «Если майор Уиллоуби поручил что-то сообщить мне, — проговорил девушка с видимым спокойствием, — я готова это выслушать». «Да уж, конечно, поручил, мисс Мод, — прошептал, — потому что мы говорили шепотом. И сейчас я вам скажу, что... Вот моя палка, памятка, которую дал мне Ник. Для меня это лучше, чем книга, ведь я не умею читать. Ну вот, Майк, — сказал майор, — передай прекрасный мисс Мод, но так, чтобы никто не слышал». «Прекрасный мисс Мод», — недовольно перебила юная леди. «Ох, это я добавил, но это правда и значит к месту и с полным для того основанием. Так вот, поговори с прекрасной мисс Мод, но так, чтобы ни один смертный не услышал вашего разговора. Вот что сказал майор». «Все это в высшей степени необычно. Будет лучше, Майк, если ты передашь мне только то, что говорил майор, не добавляя ничего от себя. Послание нужно передавать дословно». «Дословно. Но что, если мне поручено передать не слова?» «А как еще передаются послания? Конечно же, не на палках». «Вот на этом», — торжествующе воскликнул Майк. «И ручаюсь, когда истина выйдет наружу, вы отдадите дюжину индейских скальпов за маленький кусочек серебра». С этими словами Майк положил в руку юной леди маленькую серебряную табакерку Роберту Уиллоуби, и вид его показывал, что достойный ирландец не подозревает об истинном смысле своего поручения. Табакерка была очень красива, и мать и Бьюла не раз посмеивались над Робертом, никогда не нюхавшим табака, за то, что он не расстается с безделушкой, считавшейся необходимой принадлежностью молодого человека из хорошего общества. Никогда не пользуясь табаком, Роберт не открывал табакерку, по крайней мере, в присутствии сестер, и не позволял самим девушкам отыскать секретную пружину. Когда Мод увидела табакерку, ее сердце взволнованно забилось. Предчувствие говорило, что вот-вот ее судьба будет решена. Однако девушке достало самообладание для того, чтобы выслушать все, что хотел ей сказать собеседник. «Майор Уиллоуби передал эту табакерку», — сказала она, пытаясь скрыть дрожь в голосе, чего, однако, не получалось. Но передал ли он еще что-то на словах? Вспомни как следует, что это может быть очень важно. На словах мы почти не говорили друг с другом, а что говорили, то шепотом. Индейцы были близко. Однако вместе с табакеркой должно быть послание. «Вы мудры, как змея, мисс Мод», — так говорил нам по воскресеньям отец Олуни. «Конечно, на словах. Передай это мисс Мод, — сказал мне майор, — и скажи ей, что теперь она владеет моей тайной». «Он сказал это, Майк? Ради бога, ты не ошибся? Ирландский Майк, ты срочно нужен мастеру. Так что лети, как молния», — раздался крик младшего из трех негров, чье сияющее лицо на миг показалось приоткрытую дверь и тут же исчезло. «Умоляю, Охир, не оставляй меня, — проговорила Мод, почти задыхаясь, — пока я не уверилась в том, что здесь нет ошибки. Разрази меня гром, прекрасный мисс Мод, если я передал вам ящичек, ни слова или еще что-то такое неверно». «Майк О'Хирн», — донесся со двора строгий голос сержанта, голос, по тону которого было ясно, что промедление не потерпит. Майк не посмел ослушаться, и через минуту Мод осталась в библиотеке одна. В ее маленькой ладони лежала хорошо знакомая табакерка Роберта Уиллоуби. Однажды майор сказал девушке: «Когда вы заглянете внутрь этой табакерки, дорогое дитя, вы проникнете в тайны моей жизни». Эти слова, прозвучавшие во время прошлогоднего отпуска Роберта, произвели на Мут глубокое впечатление, но затем в суматохе последовавших событий и переживаний на время были забыты. Теперь послание, переданное Майком и сама табакерка, воскресили их в памяти Мут, и девушка решила, что майор находится в опасности, и прислал ей безделушку для того, чтобы она проникла в его тайну. Может быть, он хотел, чтобы она сообщила эту тайну остальным членам семьи? В ситуациях, подобных той, в котором оказалась наша героиня, люди обычно больше чувствуют, нежели рассуждают, и, возможно, имея Мот время для размышлений, она бы пришла к иному выводу. Наконец, столь желанная вещица была в руках Мот, и все же девушка не подозревала, как ее открыть. Сперва она подумала показать табакерку Бьюли и спросить совета у нее, но затем содрогнулась, поняв, какие последствия мог привлечь за собой подобный необдуманный шаг. Чем больше она размышляла, тем более убеждалась в том, что Роберт Уиллоуби передал ей табакерку таким необычным путем потому, что вещица была связана с ней. Девушка слушала свое сердце, пыталась понять свои чувства, и все и не трепетала при мысли о том, что у нее в руках. Она решила во всяком случае не рассказывать о полученном послании и подарке ни одной живой душе. В душе Мот смешались тревога, надежда, предчувствие радости и опасения, которых она не могла объяснить, но все эти чувства перекрывала уверенность в том, что она не совершила ни одного предосудительного поступка и не допустила ни одной мысли, которая могла бы показаться недостойной. Мот стояла в том самом месте, где ее покинул Майк, и вертела в руках табакерку, как вдруг случайно нажала на скрытую пружину, и крышка открылась. Взгляду девушки предстал небольшой листок желтоватой бумаги, аккуратно сложенный и закрывающий внутреннюю часть табакерки. «Это письмо Боба», — подумала Мот, — «но как он сумел что-то написать? Было темно, да еще при нем не было ни карандаша, ни бумаги». Мот вновь взглянула на листок, и собственное предположение показалось ей тем более невероятным, что по краю листа шла золотая полоска. Бумага для записи подобного качества вряд ли могла случайно оказаться на мельнице или в кармане брата. «И все же здесь должно быть что-то быть написано», — снова подумала она. «Написано, конечно, еще до того, как Роберт покинул дом. Может быть, год назад, когда он говорил о том, что эта коробочка скрывает самую большую тайну его жизни». Теперь Мот пожалела о том, что рядом с ней не было Майка, этого чудака, не умеющего связать двух слов, которого, однако, она могла бы расспросить о том, что ему поручил передать майор. «Возможно, Боб и не хотел, чтобы я открывала табакерку», — подумала она, — «а просто поручил мне хранить ее до его возвращения». Если табакерка скрывает секрет, и Роберт решил сохранить его от индейцев, это еще не значит, что он хочет, чтобы я проникла в него. Мне следует закрыть коробочку и отнестись к тайне Боба так же бережно, как бы я отнеслась к своей. Сказано, сделано. Мот захлопнула крышку и услышала щелчок. Однако тут же она пожалела о своем поступке. Боб наверняка послал мне эту табакерку с какой-то определенной целью. И если бы он не хотел, чтобы я ее открывала, он сказал бы об этом Хирну. Ему было бы несложно сказать, а Майку повторить. «Передай ей, что я прошу хранить эту табакерку до моего возвращения. В ней моя тайна, и я не хочу, чтобы о ней узнали тюремщики». «Нет, Роберт прислал мне табакерку с тем, чтобы я открыла ее и посмотрела, что в ней находится. И от того, сделаю я это или нет, может зависеть его жизнь». Подумав так, наша героиня принялась усердно искать пружину, с помощью которой она снова могла бы открыть табакерку. Возможно, ее усердие коренилось и в естественном любопытстве, но вероятнее, что его питали более нежные чувства. Во всяком случае, тонкие изящные пальчики Мот ощупали каждый дюйм коробочки, но пружину так и не нашли. По обеим сторонам табакерки виднелись два мастерски выгравированных ободка, и девушка не сомневалась, что один из составляющих их выступов и скрывал то, что она искала. Мот принялась ощупывать их, рассудив, что не стоит оставлять без внимания ни один, даже самый маленький участок. И в самый неожиданный, как и в первый раз, момент прозвучал щелчок, и крышка откинулась, открыв взгляду лист бумаги. Мот была слишком сильно встревожена и не стала теперь терять время на раздумья. Она вынула бумагу из коробочки и стала аккуратно разворачивать ее. Пальцы ее дрожали. Остановившись на мгновение, она вдохнула приятный нежный запах, который, казалось, был предназначен передать значимость содержимого табакерки для ее владельца, и затем продолжила работу. В каждый момент она была готова встретить взглядом знакомый почерк Роберта. Но, развернув лист, девушка увидела, что он чист. На ладони Мот лежала прядь волос. Все, что скрывала таинственная табакерка. Взгляд Мот стал тревожным, лицо ее побледнело. И вдруг глаза девушки заблестели, и щеки озарила вспышка, подобная той, что озаряет небо на закате. Поднеся локон к свету, Мот поняла, что он ничем не отличается от тех прекрасных прядей, что обрамляли ее лицо. Вытащив гребень, сдерживавший прическу, и распустив волосы, девушка приложила к ним локон и убедилась в истинности своего предположения. Тайну майора Уиллоуби, дорогую его сердцу, которую он так долго и тщательно хранил, составляла вещица, полученная в память о ней самой. Теперь Мот не могла не понять этого. Роберт Уиллоуби любил ее и таким способом сообщил ей о своем чувстве. День назад он уже почти сказал ей об этом, и сегодня, используя единственное доступное ему средство, довершил признание. Нежность переполнила сердце Мот, и она больше не стыдилась, думая о собственном чувстве. Ей было бы еще трудно признаться в нем отцу, матери или Бьюли, но наедине с собой, миром и предметом привязанности она чувствовала себя полностью оправданной. Мот провела в библиотеке великолепные полчаса, в которой все опасности настоящего времени были отодвинуты на задний план радужными надеждами на будущее. Воображение Мот развертывало перед ней счастливые картины, героями которых была она, занятая приятными домашними делами, обожаемый ею Боб, мать и отец, наслаждающиеся счастьем своих детей, разместившиеся на заднем плане Бьюла и маленький Эверт, придавали сцене особую мягкость. Но мечты не могли длиться вечно, и к девушке, наконец, вернулось ощущение реальности с ее тревогами и заботами. И все же теперь она могла любить Боба и признаваться себе в этом чувстве. И тем более нежно она вспоминала о нем, что он нашел способ сообщить ей о склонности своего сердца именно теперь, когда у него были все основания для того, чтобы думать только о себе. Пришло время возвращаться к матери и сестре. Мот снова завернула локон в бумагу с золотой каймой, тщательно спрятала табакерку и поспешила в детскую, где застала отца. Капитан был мрачен, более задумчив, чем обычно. Его супруга, хорошо умевшая угадывать настроение мужа по выражению его лица, поняла, что-то тяготит его. — Что случилось, дорогой? — спросила она. — Что беспокоит тебя? — Ты знаешь, милая Вильгельмина, — наконец начал капитан, — что я всегда тебе все рассказывал, даже в минуту опасности, даже когда мне приходилось участвовать в боях, и жизнь моя висела на волоске. Мне кажется, я всегда старалась быть рассудительной и, чувствуя, как женщина, не забывала об обязанностях жены. — Да, любовь моя, именно поэтому я всегда был с тобой столь искренен. — Мы понимаем друг друга, так скажи мне самое плохое сразу. — Я не думаю, что речь идет о самом плохом, Вильгельмина, поскольку предмет моих размышлений — освобождение Боба. Я собираюсь стать во главе отряда, составленного из всех оставшихся белых людей, и вырвать его из рук врагов. В этом случае тебе придется некоторое время, возможно, 6 или 7 часов, находиться с другими женщинами в поместье под охраной. Всего лишь 3 чернокожих. Но тебе не стоит опасаться нападения, все указывает на то, что наш неприятель сейчас озабочен совсем другими вещами. Я буду тревожиться и молиться за тебя, дорогой мой, а не за нас. Я так и думал, и для того, чтобы ты не тревожилась, я расскажу тебе, что мы намерены предпринять. И капитан Уиллоуби подробно поведал жене о похождениях Майка, о его плане, своих собственных действий, с которыми мы уже в общих чертах познакомили читателя. Капитан хорошо все обдумал, и поход обещал быть успешным. Мужчины, которым предстояло участвовать в вылазке, были извещены об этом, и каждый из них выразил свое горячее согласие. В данный момент участники готовились к выступлению, назначили его через 30 минут. Миссис Уиллоуби выслушала рассказ мужа, и с хладнокровием жены военного, привычной к опасностям и тревогам, хотя под ее выдержкой скрывалось обычное для женщины волнение, Бьюла еще крепче прижала к сердцу маленького Эверта. Причем сама она повернулась к отцу и, казалось, боялась пропустить хоть одно слово. Что же до Мот, то в ее груди странным образом перемешались страх и радость. Счастье приближалось. Боб мог быть освобожден и возвращен родным. Хотя страха возможной неудачи ей так и не удалось преодолеть. Однако капитан говорил так ясно, уверенно и спокойно, что его слушали гораздо менее взволнованно, чем этого можно было ожидать.